Глава 42. Быстро ломать этот чертов замок. Мигом ориентируюсь. Крис с Дэйвом с особым упорством принимаются за дело. Я еще в академии подумал, что за бред со способом открытия внушительной двери огромного сейфа такого богача, как мистер Рика, простым ломом. Но меня ж никто не послушал. Им всем словно мозги промыли. Пьянцы сказал, что это стопроцентный вариант. Он не стал бы непроверенную информацию говорить. Тьфу, идиоты. И я вместе с ними главный идиот. Какого черта слышу интуицию, включаю мозг? Но в итоге никакими предостережениями не пользуюсь на практике. Живо отошли. Отошли, сказал. Мать вашу. Прикрикиваю я на парней. Те, если и обижаются, вида не подают. Быстро выполняют мою просьбу. Направляю дурацкую чужую палочку на дверь и вмазываю по ней, что из силы. Дверь лишь немного сотрясается. Бомблю еще. Сильнее. Огул все усиливается и усиливается. На потолке вдруг начинают мигать лампочки красным цветом. Я не останавливаюсь. Атакую железную преграду. Липкий страх все сильнее начинает расползаться вверх по позвоночнику. «Может, это... Ну ее брошь, а? Валим!» И я сейчас слишком сосредоточен, чтобы обращать внимание на остальных. «Нет», — все же отвечаю, — «как вы не поняли еще? Это и была их цель, чтобы мы наследили и ничего не взяли. Теперь мы просто обязаны добыть этот долбанный артефакт. И когда моя пятая точка уже вовсю вопит об опасности и отчаянно требует прислушаться к Дику, чертова дверь гребаного сейфа наконец сдается под моим напором». И едва слышно щелкает и приоткрывается. «Отлично», — говорю тихо сам себе. Мы с Крисом молниеносно врываемся внутрь. Конечно, здесь все совсем не так, как рассказал пьянцы этому олуху. «Да за что мне это наказание?» «Быстро, ты справа, я слева. Поехали». И мы с другом синхронно принимаемся за работу. И уже совсем не гнушаюсь использовать магию, какая теперь к Мерлину разница. Почувствуют ли они магический след или нет. Мы и без этого не останемся незамеченными. Есть. Вот она. В одном из ящиков. Мне везет. И я с каким-то дурацким благоговением и трепетом достаю двумя руками брошь. Ну, здравствуй. Ты такая красивая. Алан, ты мозгами двинулся. Побежали скорее отсюда. Алан. Крис кричит, но я не слышу. Мною овладевает чувство безграничного счастья от того, что эта малышка сейчас у меня. И хочется просто держать ее в руках, гладить и обладать. Да, именно обладать. Больше ничего для счастья не нужно. И как же я раньше без нее жил? Это ведь и не жизнь была вовсе, а так. Жалкое подобие существования. Да и только. «Ты совсем что ли? Эй, парни, помогите мне! Тут Далтон с ума сошел!» Но внутрь заходит только Дэйв. Остальные сбежали. Скупо докладывает он и принимается вместе с Крисом тащить меня наружу. Моргаю. Еще. И тут в голове словно что-то щелкает. Все, я в норме. Спасибо. Чары спали. Говорю парням, и мы свободно бежим дальше. На нас откуда ни возьмись налетают притаившиеся где-то до этого собаки. Твою ж. Крис с Дэйвом реагируют быстро. Направляя на животных шокеры. Я же пытаюсь попасть в них заклинанием, но промахиваюсь и не успеваю ничего сделать, как один из зверей впивается мне в ногу. «Ай, ты моего мяса что ли захотел, дрянь?» Крис вырубает псину. И снова спасибо. «Да забей, вон уже наш коридор для выхода». Подбегаем быстро к забору и запрыгиваем на него не без помощи магии. Слава Мерлину, эта лазейка так и не закрылась вместе со срабатывающим электронной сигнализацией. «Ай!» – вскрикиваю вновь, больно приземляясь на раненую ногу. «Давай, Алан, давай, друг, в машине тебя осмотрим!» Подбадривает Крис и тянет вперед. Я двигаюсь на автомате, абстрагируюсь от боли и усталости. «Да, нам ничего больше не остается, как бежать обратно через лес. Только вот что мы увидим на дороге?» «Автомобиль. Они его забрали. Смылись от нас». Отрывисто констатируют очевидные факты Крис с Дэйвом. «Вот же уроды. И как только не боятся в Академии с нами увидеться после такого. Если они только вернутся в Академию. Думаю про себя, но вслух никак не выражаю свои эмоции. Ведь я знал. С самого начала все знал.